Мы наш, мы новый мир построим. Пролог. Кто сказал, что компьютерными задротами могут быть только инфантильные подростки? Вот уж кого точно никак нельзя было назвать ни инфантильным, ни, тем более подростком, так это, вот этого вот здоровенного, под 2 метра ростом, дядьку, что вот уже полсуток залипал сегодня в экран монитора. Время, когда его можно было назвать подростком, закончилось уже лет 30 или 40 назад. Много воды с тех пор утекло, многое им было выполнено из того, о чем мечталось. Если подумать, так практически все. Профессия, решил стать врачом, и поступил в МЕД, с первой попытки. И институт окончил с красным дипломом. Тогда еще медакадемии назывались институтами. Работа не пыльная, уважение и искренняя признательность пациентов. Вот в начальство не выбился, так он туда и не хотел никогда. Предлагали, и не раз, но не его это было. И женился по любви. Первая красавица курса, коса до пояса, а уж умница. Вот, у нее любви к нему, как таковой, не было. Расценила брак с ним, как хорошее вложение средств на перспективу. Бабушка избранницы по этому поводу пошутила. Хороший мужик, он как хороший шкаф, в хозяйстве всегда сгодится. А он искренне верил, что его любви и на двоих хватит. Не хватило. Лет через 5 узнал о походах супруги налево. Любовь как-то мало-помалу, по капле вытекла куда-то. Разводиться, к тому времени уже родилась дочь, быт устроился. Махнул рукой, и сам начал погуливать налево. С материальными благами вообще особых проблем никогда не было. Миллионами, конечно, не ворочил, но деньги на все его потребности были всегда, даже в избытке. Считал, что отсутствие денег, оно, прежде всего от головы. Как та разруха из собачьего сердца Булгакова. Дочь выросла, поступила в престижный московский вуз, да так в столице и закрепилась по окончании. И остались на общей жилплощади 2 абсолютно чужих человека, а потом и вовсе один. Нет, супруга по-прежнему была вполне себе жива и, кажется, здорова. Просто, сначала раз съездила в Москву в гости к даче, потом еще, на подольше, а потом тихим уверенным голосом потребовала купить ей там квартиру. Дорого, а что делать? Сам когда-то взял на себя ответственность за ее благополучие. Купил, и вдруг, вздохнул с облегчением. Оказалось, что самому ему, из того, о чем болела голова, почти ничего и не нужно. 6-й десяток разменял, а ощущение, что жизнь только начинается. Хобби были всегда, но прежде больше какие-то практичные. То мебель резную мастерил, то отделкой в доме занимался, так что соседи, как в музей, любоваться приходили. А чего, хоть и материалы из самых дорогих, но отсутствие в строительной цепочке шабашников, халтурщиков переводило дорогой качественный ремонт из услады глаз миллионеров во вполне доступную по деньгам категорию. И вдруг, и ремонт вдруг в раз закончился, и идеи новые о приложении куда-нибудь своих шаловливых ручек тоже. Сел от безделья за компьютер. Почитал книжку на любимую с детства историческую тематику, другую, открыл для себя мир компьютерных игр, и пропал. Не оказалось у мужика устойчивости к этому электронному наркотику. Вот и сейчас, в желудке пусто, в глаза, словно песка насыпали от долгого сидения за экраном, но не оторваться. Наседают на него, грозного царя со всех сторон супостаты. То шведы Кем взяли, то татары крымские озоруют под самой Москвой, то ливанцы, то поляки. Занятная игра становления империи. Где-то, когда-то, очень далеко, практически в другой вселенной, и давно, и в то же время, словами из известной телепередачи, здесь и сейчас, случилась катастрофа вселенского масштаба. Грань бытия истончилась настолько, что сквозь просветы стало возможно взаимопроникновение, смешение иномировых энергий и сущностей. Да, да, те самые прорывы, демоны, были и они, и в немалом количестве. Все-таки церковники, нагнетая всеобщую к этим существам истерию, немало сделали для их впечатывания в ментальный слой своего мира. Мысли, они, знаете ли, могут стать и вполне материальными. Или, как один мудрый классик сформулировал, каждому по вере его. Но, не только демоны отметились в попаданцах, и не только мысли обитателей того мира смогли поспособствовать попаданию. Мужчина за компьютерным монитором всей душой ушел в события древней истории. Давно и буквально сию секунду, вселенные соприкоснулись. Мысли материальны, чуток подвели границы нашей вселенной, не пропустили физическую оболочку, но душа-то уже там. Весна 1554 года от Рождества Христова. Хотя, какая еще весна, метет совсем по-зимнему. Даром, что конец марта на дворе, В покоях великой княгини Анастасии Романовны, совсем еще юной жены великого князя Ивана Васильевича, сквозняки из щелей рам, прикрывающих узкие оконные проемы, не в силах рассеять тяжелый дымный аромат сожженных церковных благовоний. Целая команда монахов, присланная митрополитом московским Алексием, усердно трудится, пытаясь вымолить у своего небесного господина жизнь роженицы Анастасии Романовны и ее еще нерожденного отпрыска. Прошлые две команды, молившие о жизни старших дочери и сына князя и княгини, были то ли недостаточно крепки в вере, то ли плохо молили. Младенцы умерли, не дожив и до года. Может, в этот раз квалификация молельщиков будет выше. За низкой дубовой дверью слышались крики страдающей женщины, заглушаемые размеренным густым басом певчих монахов. И вот, в уже устоявшуюся какофонию вплелся новый требовательный голосок. Плач младенца. В ночь на 28 марта 7063 года от сотворения мира у царя и великого князя Ивана Васильевича из рода Рюрикова родился наследник, названный Иваном. Иван Иванович, наследник, ударил колокол на домовой церкви великих князей. Благовест. Подхватили колокола по всему Кремлю, подключилась вся Москва. Помчались гонцы во все концы. Благовест над Русью. Да Алгали Еита. Глава 1. Мама. Пробуждение было привычным и в то же время каким-то не таким. На богомолье матушка, отвечала мне упитанная невысокая женщина в годах, что, сидя в уголке комнаты на лавке, пряла пряжу. Вечером вернется матушка-царица, от Святой Троицы путь не близкий. Еще раз осматриваю пространство вокруг себя. Мда, предание старины глубокой, что убранство горницы, что до предела фольклорные одежды моей няньки. И в то же время, все привычные, знакомые с рождения. Ну, здравствуй, попаданец, неведомый, а ведь и в самом деле, неведомый, всю свою жизнь прошлую помню, аж до мелочей, любую песню, до последней строчки, любую книжку читанную, едва ли не с любого абзаца, а вот прошлое имя мое, стерлось, и не только мое, имя дочки и супруги, тоже как ластиком с бумаги, отца, вроде, Иваном звали, Иваныч я, о, и в этой жизни тоже, Иваныч, Иван Иваныч, наследник царя и великого князя Ивана Васильевича. Стоп, это Грозного что ли? Впрочем, их же двое Иванов Васильевичей на Руси было, и оба Грозными в свое время числились. Даже Казань оба в разное время брали и царями назвались. Иван III и Иван IV, его внук. Разница только в том, что внук, взяв Казань, обратно ее уже никому не отдал. Ага, и чей же я сын? Вспомнилось молодое лицо нынешнего отца, густо заросшие темно-русой бородой без малейших проблесков седины. Не, нисколько не помогло опознанию. Грозного, который четвертый, я только по картине Репина помню. Тот сумасшедший с моим батей, даже сравнивать смешно. Попробуем прокачать на косвенных. Как звали детей обоих Грозных, не помню, потому что никогда не знал. Разве что последыш Грозного, Дмитрий, незаконорожденный, что то ли сам зарезался в Угличе, то ли помогли в том ему добрые люди. Ну и, разумеется, Иван, которого убивает Грозный на картине. Я, тоже Иван. Аналогии прослеживаются. Проблема в том, что Иван – самое распространенное имя в великокняжеской семье в эти времена. Иван, Василий, Дмитрий. Маму мою зовут Анастасией Романовной. Последнюю жену третьего звали не то Софией, не то Зоей Палеолог. Не совпадает, но так ведь это только последнюю. Берем помощь зала. Нянюшка, а какой год нынче на дворе? Нянька сначала подслеповато недоуменно щурится на меня, пытаясь сообразить, о чем таком замысловатом спросил ее наследник. Так известно какой, 66-й. Ага, очень мне помогло, что третий в 1466-м вполне себе еще молодым был, что четвертый в 1566-м, не старым. Ладно. Придется разбираться с этим вопросом по ходу пьесы. Встану и своими глазами посмотрю, где мне жизнь мою молодую вековать. Ага, начал слезать со своей высоченной лежанки. Нянюшка спохватилась, кинула на лавку веретено, зычным командным голосом призвала подмогу. Если бы это было не со мной, решил бы, что очень смешно. Полдюжины пожилых теток квохчут вокруг ребенка, пытаясь не дать ему сделать лично ни одного движения, чтобы одеться. Справились с маленьким, и раздели, и одели, и даже сапожки натянули. А что, несмотря на тяжеловесный внешний вид, все вполне функционально и удобно. Притопнул сапожком, в меру разношенный, из очень мягкой кожи, не в первый же раз одеваю. Просто, для памяти попаданца этот сапожок вновь, но вот из памяти Ивана Ивановича, царевича, приходит понимание, что сапожок, как сапожок, его же одевал и позавчера, и неделю назад. Идем, ведут под конвоем, в направлении малого обеденного зала. Тут члены семьи обычно принимают пищу, когда дома бывают, что случается не всегда. Вот и сегодня, мама в Троице-Сергиевской лавре, отец убыл, уже несколько дней как, под Нижний Новгород, где провожали войска, отправленные на очередное покорение Астрахани. Как это уже не раз бывало в войнах с осколками Орды, ханские войска разбили, город захватили, на престол посадили прорусского правителя. Красиво, русские ушли, и посаженный ими на престол правитель резко начинает утверждать свою самостийность, зачастую разом становясь куда хуже прежнего, с точки зрения Руси, конечно же. О, озарило меня, вот и определились с Грозным. Казань брал, Астрахань брал, это только наш Грозный, то есть Иван IV, III тоже много чего брал, но не Астрахань. Только, как быть с 66-м годом, в этом году уже вовсю полыхала Ливонская война, а тут тише гладь, да местечковые походы, пусть и по границам страны. Нянюшка, а ты мне точно год назвала, не напутала, да Господь с тобой, касатик, я еще умом не ослабла. 7066, 11 мая, тьфу ты, от сотворения мира, тогда это будет 1557 или 1558, вычитать 5508 или 5509, вроде, начиная с марта, положено 5509, значит, все же 1557, ой, а ты, Господи, вспомнил, это что же, в следующем году должна начаться Ливонская война? Как бы так пообщаться с батей, чтобы и в одержимости бесами не быть заподозренным и от начала войны его отговорить? Уж больно неприятные последствия от этой войны для страны будут. Что последствия будут неприятными, я знал очень отчетливо. В игре, в которую я играл в последние дни перед попаданием, каждая новая кампания начиналась со сводки исторических фактов, обеспечивших условия кампании того или иного года теми или иными сложностями. Например, уния Польши и Литвы в 1569-м была во многом вызвана неудачами литовцев в противостоянии русским войскам. Русские сами, за свой счет создали для себя свирепого противника на последующие 200 лет. Не бывать этому. Еще точно не решил, что буду делать, но если я царский наследник, то должен блюсти интересы державы. Последующие дни я был плотно занят изучением доставшегося мне окружающего мира. Носился по женской половине царских покоев, выходил за ворота. В этом случае сопровождение менялось с кучки пожилых женщин на пару тоже слегка пожилых, но еще в полной силе дядек в броне и с холодным оружием на поясах. Впрочем, далеко меня не отпускали, но на строящуюся громаду храма Покрова на рву посмотреть удалось. Проникся. Особенно человеческим упорством, возводить такое циклопическое строение едва ли не голыми руками. Немногочисленные инструменты использовали самый минимум металла. Вот и очередное приложение моих попаданческих усилий обрисовалось. Без стальных инструментов достойной державы не построить. Как варить сталь точно не знаю, но знаю примерное направление и этапы пути, которые надо преодолеть. И самое главное, вообще знаю, что идти так или иначе все равно придется. А храм прекрасен. Даже еще не до конца построенный. Только почему такое название? В моем прошлом будущем его называли собором Василия Блаженного. Отправив по Волге судовую рать, вернулся домой отец. Сознание маленького мальчика оттеснило от руководства общим телом более взрослого пришельца, так велик был накал эмоций. Отец вернулся. Я скакал вокруг высокого сильного человека и вопил от радости. Царь стоически терпел мои вопли. Матушка тоже в одночасье сильно переменилась с его возвращением. Куда девалась скромная тихая богомолка первых дней после возвращения ее из лавры? Щечки румяные, глазки горят. Не дать, не взять. Большая кошка нарезает круги вокруг хозяина, взявшего в руки пакетик с любимым кормом. Впрочем, сам Грозный тоже по поведению не сильно отличается от супруги. Видно, эти двое любят друг друга и очень сильно соскучились. Пришлось сотворить сильное волевое усилие, чтобы дать родителям побыть наедине без моего общества. На следующий день после заутренни, куда меня доставили мои няньки, сидел за обедом вместе с родителями и, так сказать, царскими ближниками. Помните пир из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Так вот, похоже, еды было реально много. Были и молочные поросята, и гуси, и осетры. Разве что икры заморской кабачковой не предлагали. Неприятно поразила столовая утварь из свинца. Нет, самые дорогие приборы были из драгоценных металлов, но большая часть тарелок и кубков – свинцовая, или, может, сплав с оловом, но тяжелый. Впрочем, и олово тоже ни разу не полезный металл для приема его вовнутрь. Когда ели по-простому, в отсутствие отца, пользовались посудой из глазированной глины, а тут, смолчал пока, будет еще один пункт в намеченном в скорости разговоре с родителем. Скрывать новые знания в своей голове я не собирался. Да, был шанс загреметь на суд церковников, но я надеялся, что все обойдется. Разговор состоялся на следующий день. В наглую приперся к бате в его кабинет, где он как раз закончил очередное совещание с власть придержащими стольного города Москвы и попросил об аудиенции. «Что же, сын», — заключил Иван Васильевич, «когда я закончил колоться до самого донышка вспомненной мной, царевичем, прошлой жизни, ты, надеюсь, понимаешь, что о твоих знаниях следует молчать даже в самом ближайшем кругу. Церковники, это даже не полбеды. Бедой будет, если о тебе узнают наши соседи. Признаюсь честно, мало кто из нашей семьи своей смертью помирал, и твой век окажется короток, если не удержишь язык за зубами. Да понимаю все, не маленький». Царь коротко хохотнул. Из уст трехлетнего ребенка эти слова звучали очень комично. Еще вспомнил. Кроме свинца есть и другие тяжелые металлы, например, ртуть. А у нас писали, что царский лекарь, англичанин, не помню фамилию, использовал препараты на основе ртути чуть ли не как панацею от всех болезней. Разберемся. Грозный нахмурил брови, видимо вспомнив, как принимал из рук своего лекаря опасные пилюли. Ты мне лучше вот что скажи, как потомки развивали вот такие способности? На ладони у царя загорелся слепящий огненный шарик. Самодержец покатал опасный конструкт с ладони на ладони и с хлопком свел их. Шарик исчез. До этой минуты я считал такие фаерболы сказкой. Признался я, не было в моем будущем такого. Хороша сказка, вдруг вспылил царь. В прошлом году крымские степняки подобными сказками уполовинили рать воеводы Плещеева, только кидались не огнем, а какими-то серыми сгустками. Повезло, что у Плещеева оказалась своя сказка. Смог из воды озерца, рядом с которым они расположились, над своим войском водный купол накинуть. Скопины шуйские могут на день пути окрестности с высоты обозревать. Сумароков, боярский сын, глаза отводит. Строгановы, как сообщают, вглубь земли видит. Есть свои умельцы, доносит и у ливанцев, и у свиев, и у поляков. А ты, сказки. А еще, доносит, появляются в разных местах чудища ранее невиданные. Какие-то безобидные, а с каким-то вся королевская рать английского короля Генриха VIII не смогла справиться. Ладно, раз ничего про это не знаешь, сами будем разбираться. А ну-ка, протяни ладошку. Представь, что там горит маленький огонек. Кто из нас был больше удивлен, когда с первой же попытки огонек действительно возник, задорный и ничуть не жгучий? Я воспринимал его как дружелюбное живое существо. А вот в чем я никогда не признаюсь своему грозному отцу, так это в том, что пока горел огонек на моей детской ладошке, мне были открыты, как на той же ладошке, все его потаенные мысли, включая колебания, правильно ли он сделал, оставляя в семье едва ли неодержимого демоном. Но государственная польза перевесила. С того дня моя жизнь сильно изменилась. С женской половины дома я был переведен на мужскую. Тренировки под управлением опытных дружинников выматывали. Дружинники эти недоуменно пожимали плечами на безумную идею начала обучения ратному мастерству трехлетнего ребенка, но наказ царя старались выполнить в точности. Эксперименты с огоньком окончательно лишали сил, а еще были уроки. Скажите, зачем уроки письма и чтения человеку с высшим образованием? Найдите в интернете скан русской грамоты 16 века и попробуйте ее прочитать. Да там одних букв в полтора раза больше, чем в нашей азбуке. А потом перепишите эту же самую грамоту, используя в качестве прибора для письма гусиное перо. Получилось? Вот и у меня тоже. Не очень. А уроки языков, включая латынь, риторики и дипломатии. Черт. Да даже сведения о недавно возникших монстрах свели в единый предмет. Ну и, на закуску, специально подобранный человечек записывал все, что я мог вспомнить про развитие армии и вооружений, промышленности, залегания полезных ископаемых, удачливых полководцев и будущих предателей, типа Курбского. Знал я по каждому из вопросов немного, но с гордостью могу заявить, что все-таки знал. По каждому вопросу, особенно подчеркнул, что специалисты по выделке лучшей стали обитают в Индии. Далеко и долго добираться, изобретать едва ли не с нуля, может быть еще дольше. Впрочем, не с нуля точно. Вспомнил и про кокс, и про продув расплавленного чугуна сильно прогретым воздухом от механических мехов. В сочетании со знанием точных мест месторождений железной руды и каменного угля, да наличием неравнодушных подвижников-металлургов, может и без индусов обойдемся. И да, про неравнодушных металлургов я не для красного словца. В Туле сооружали первые домны. Запасы руды на здешних месторождениях, конечно, скудные, но пока единственно доступные. Даже Урал еще только числится за русской державой. На деле, лихое приграничье. А еще, специально для моего развития, совместно со мной обучали десяток детей из самых родовитых боярских семейств Руси. И тут мне была поставлена отцом недвусмысленная задача, набрать из них для себя будущих ближников. Ага, задача. Вот только как ее решать, если она нерешаема в ближайшие годы в принципе. И дело все в том моем тайном ментальном даре. Специально, чтобы незаметно вызывать огонек на ладошке, заказал дворцовому ключнику небольшую сумму из горного льна, как называли в те времена асбест. Общаюсь с кем из соучеников, а рука в сумке не горючий. Только вот беда, мне 3 года, а большинству моих соучеников 7-8. Пропасть для этого возраста. И не важно, что я весь из себя вундеркинд. Один овощ, всерьез малявку не воспринимают. И, нет, явно этого никто не показывает. Наоборот, ведут себя почтительно, некоторые даже подобострастно. А попробуй они дерзить наследнику, живо их отцы добавят разума через задние ворота. Сделал вид, что верю отвратительному лицедейству тех, кто заискивал. Впрочем, одного товарища я все же отыскал. Помните, отец упоминал боярского сына Сумарокова, который мог отводить глаза. Вот его 5-летнего сынишку выпросил себе в что-то наподобие личного слуги. Хотя, какой слуга из 5-летнего несмышленыша? Зато отвод глаз и создание простейших иллюзий мы с ним вместе осваивали. Да и побеситься, как иногда требовал мой организм, было с кем. Опять же не было от Сеньки фальши, а с боярскими отпрысками я попозже дружбу сведу. Когда подрасту немного, Ливонская война на следующий год не состоялась. Понял отец, в какую каку чуть было не вляпался. Оставил в подвешенном состоянии нарушение псами рыцарями договора, по которому они когда-то обязались платить русской державе дань. Даже сделал вид, что ничего не ведает о заключении Ливонским орденом договоров с Литвой и Польшей, направленных против Руси. Гы, как не ведает и какого роду племени были те толпы хорошо вооруженных разбойников, что наводнили последний год пограничные районы ордена с Русью. А что, не хотите добром платить оговоренное, сами возьмем. И не обижайтесь, если возьмем случайно больше, чем полагалось по договору. Орденцы пытались, конечно, бороться с возникшей напастью, но общий разброд в их государстве, когда отдельные камтуры только что войной друг на друга не шли, не давал пострадавшим никакой надежды на помощь из отдаленных районов ордена. Каждый помирал в одиночку. Приграничные районы превращались в пустыню, ведь жители тоже угонялись вместе с прочим добром, а разбойники в справных доспехах перебирались все глубже на еще не опустошенные территории. Литовцы с поляками пытались вступаться за ограбленных, но русские только руками разводили. Мол, тати в соседнем государстве, мы-то тут при чем? Сами же спешно укрепляли Ивангород, достроили там, на вновь созданных верфях, первые парусники. В игре, в которую я когда-то играл, одна из предложенных компаний была морской. Соответственно, информацией по этому разделу хозяйственной деятельности с отцом поделился. Беспределу ганзейцев и поляков, направленному против русских торговли и мореходства в Балтийском море, царь Иван попытался дать отпор. А если подкрепить мощь первых морских пушек, еще очень немногочисленных, мощью водной магии рода Плещеевых, то перспективы вырисовывались очень даже хорошие. Так и тянулись дни. Я рос, росли и мои умения. В какой-то момент, совершенно неожиданно для меня, мой огонек вдруг мутировал в обычный фаербол. Впрочем, и огонек у меня при желании получалось вызывать по-прежнему. Попросил отца показать мне какой-нибудь лаз в сеть подземных ходов. Эксперименты с магией лучше было не выпячивать на люди. Церковники все никак не могли прийти к общему мнению. Свыше ли не спослана людям эта самая магия или совершенно наоборот? Вроде в текстах Библии маги причислялись к отрицательным персонажам. Только вот реальность, когда властью облеченные один за другим приобретали необычные силы, диктовала совершенно противоположное. А хребет у церкви, ну очень гибкий, как хвост. И тоже, что характерно, виляет туда, сюда, туда. В подземелье начал отрабатывать создание огненной стены и потоков огня, как когда-то от первых огнеметов. Не сказать, что совершенно ничего не получалось, но и сказать, что полученная огненная стена, значит погрешить против истины. Мне исполнилось 6 лет, когда внезапно умерла мама. Я видел, как внезапно почернел от горя отец, да и сам рыдал навзрыд. Светлая она была женщина. Расследование велось. Факт отравления был точно установлен. Непонятно, кому это было нужно. Мама вся была нацелена на отца. Даже свою родню, Захарьиных Юрьевых, особо не продвигала сверх меры. Конкуренты из числа прочих боярских родов могли спать спокойно. Я помнил из курса истории, что первая, любимая жена, Грозного умерла молодой, но совершенно не имел сведений, когда это произошло, вот и не смог предотвратить. Горе и страх поселились в царском дворце. Слуги, если их служебные обязанности не диктовали обратного, старались не попадаться отцу на глаза. Очень уж взгляд у него был нехорошим, да и боярам доставалось. Кто-то поехал в свое дальнее имение, в опалу, а кого-то и вовсе посадили в темницу. До казни дело пока не дошло, но чувствовалось, что еще чуть-чуть, еще какая-нибудь мелкая неприятность, и ага, и неприятность случилась, да еще и вовсе не мелкая. Война, которую мы так оттягивали, началась. Поляки с литовцами придрались к быстро развивающемуся и сильно кусачему русскому флоту. Что-то там у них утонуло. Повод, всего лишь повод. Отец, кажется, даже обрадовался. Наскоро собрал войско и укатил брать Полоцк. Разведка доносила, что, несмотря на отсутствие животворящих пиндалей от русских войск, процесс объединения литвинов и поляков все-таки идет. Видать, историки в моем прошлом мире, как это часто бывает у них, сочинили свою альтернативную версию для побудительных мотивов произошедших исторических процессов. Вот и поторопился мой родитель прибрать то, что пока плохо лежит. Пока появившиеся в литовской стороне поляки не переложили это плохо лежащее получше. Даже если в дальнейшем успехов, как и в моем прошлом мире, в войне не будет, все боевые действия будут вестись на территории соседей, а не у нас. Как и в прошлой версии истории, против Руси сбилась коалиция. Польша, Литва, Швеция и еле на ладан дышащие остатки Ливонского ордена, подписавшего совсем недавно вассальную клятву польской короне. Только вот Русь не была прежней. Знание надвигающейся темной и дурно пахнущей, оно, знаете, неплохо мотивирует. Использованы, оказались, и некоторые знания, полученные от меня, по поводу перспективных новинок. Передвигающиеся прямо в боевых порядках легкие колесные орудия, кремневые замки ударного действия для зажигания пороха в фузеях у стрельцов, пришедшие на смену фитилям, даже удобная одежда, выкрашенная в защитные цвета, вроде, по отдельности, дадут локальный эффект, но, выставленные на игорный стол начавшиеся войны воедино, могли сломать спину любому верблюду. Страна замерла в ожидании сообщений с поля брани. Или это только мне так казалось? Какая, в сущности, разница пахарю где-нибудь в глухой деревушке, затерянной в муромских лесах, кто победил в сражении где-то за 3-9 земель от него? Тот пахарь имени своего государя, зачастую, не знает. Ожидание новостей с поля боя не затянулось. Сразу 2 гонца с промежутком в несколько часов принесли 2 победные вести. Даниил Адашев изгоном взял Нарву. Победным голосом возгласил первый, будучи представлен пред ясные очи оставленного отцом местоблюстителя царского боярина Артамона Васильевича Милославского. Полоцк взят, царь ранен при штурме, убитым, несмотря на победу, голосом проблеял второй. Собравшиеся в зале вместе с местоблюстителем бояре сначала зашушукались, потом в голос заспорили. Я, просканировав мысли некоторых, самых значимых из них, незаметно вышел из зала. Следовало срочно навестить фра Джованьоли, начальника моей личной охраны. Глава 2. Фра Джованьоли, чистокровный итальянец, участник десятков сражений у себя на родине, прибыл на Русь, спасаясь от многочисленных нажитых в результате этих сражений врагов. Милостиво принятый и поставленный на высокую должность главы личной охраны наследника престола, этот иностранец по определению не мог быть предателем в намеченном на сегодняшнюю ночь нападении дружинников нескольких высших бояр на нашу резиденцию. Но на всякий пожарный проверил с помощью своих тайных приемов и его. Точно не предатель. Истинно тебе говорю, воевода. Шуйские сговорились с князем Старицким. Сегодня ночью их дружины будут нас штурмовать. В который раз пытался я уверить сомневающегося итальянца в достоверности своих данных. Артамон Милославский, в числе заговорщиков, хотя своих воинов не предоставляет, но даст распоряжение охране на воротах Кремля пропустить отряды заговорщиков и после не вмешиваться. Полковник Пушкин обещал нейтралитет своих стрельцов, как и многие из бояр. Этой ночью на подмогу к нам не придет никто, и заранее обвинить их в подготовке заговора уже не получится. Да и доказательств у меня нет. У нас лишь один путь – отбиваться. Да я не сомневаюсь. По-русски этот потомок римлян говорил вполне разборчиво. Даром, что и 5 лет не прошло со дня его приезда на Русь. Разве что затруднялся с выговором трудных для европейского горла русских отчеств. Ты раскрытием прошлого заговора против государя показал, что тшеловик ты знающий. Был такой эпизод в прошлом году. Сослался на подслушавших худой дворовых ребятишек. Вопрос, хватит ли у нас сил, чтобы отбиться. Считай, у нас 200 твоих стрелков. Охрана дворца, 120 старых воев. Можем вооружить еще часть слуг и дворни. С 50 наберется. Правда, последние будут необученными и ненадежными, но фузи и пистоли заряжать смогут. У Старицкого в дружине 300, у Шуйских в совокупности 5 сотен, плюс примкнувшие к ним бояре. 100, другая наберется. 3 к 1 против нас. Мы в обороне и заранее предупреждены. Думаю, шансы у нас есть, и довольно неплохие. Тыша, что будем делать, дофин? Понятно, что взрослый опытный наемник советовался с 6-летним ребенком, будь он 100 раз сыном правителя, только из вежливости. Прежде всего, никак не выдаем, что знаем о заговоре. Дворня весь день работает как обычно. Твои стрелки и часть охранников из дворца, кроме тех, что не будут стоять в это время в обычных караулах, таскают незаметно оружие и порох из арсенала, сооружают баррикады в коридорах, в узких местах и на лестницах. Хорошо бы добыть хоть пару небольших пушек, картечь на крыльце или когда нападающие сгрудятся и вдоль длинных прямых коридоров, дорогого стоить может. Хм, по мере развития моей стратегии в глазах Джованьоли загоралось все большее уважение. Хотя, казалось бы, что такого сверхумного я предложил, так и поступим. Еще, думаю, нужно отправить переодетых гонцов в Тулу. Боярин Алексей Данилович Шабасманов, что командует в учебном лагере для подготовки стрельцов, вряд ли знает о заговоре. Путь будет в готовности. Даже если нас и сомнут, государю к тому моменту, как он поправится, понадобятся верные войска неподалеку от Москвы. Все оставшиеся до заката часы я, что называется, торговал лицом. Что-то тяжелое переносить при подготовке к отражению нападения мне было и не по чину, и не по силам. Зато, в убеждении Акинфея Курдяпы, старого окольничего, поставленного по старости лет главным над охранниками царского дворца в стенах Кремля, в неизбежности скорого нападения на нас, смог пригодиться. Так же, как и в приведении к покорности Подьячего, хомяком сидевшего в кремлевском арсенале. Никак до моего прихода не хотел выдавать нашим воинам огненного припасу. Все требовал какой-то бумажки от дьяка Адоевского, своего непосредственного начальника. Царевичу наследнику противоречить не отважился, за что и был оставлен в живых. У наших людей был тайный приказ в случае сопротивления резать всех мешающих им. Стемнело. Наш дворец, как и 100 ночей до того, закрыв ставни, тоже скрылся во тьме. Большинство защитников улеглись прямо на боевых постах, оставив, разумеется, бодрствующих караульных. Сила им еще понадобится. Все стреляющие хозяйства, тщательно заряженные, тоже было разложено возле отдыхающих. 3-4 фузии пищали на каждого из обороняющихся будут замечательным сюрпризом для дружинников-предателей. Не говоря о 2 пушечках, что мои защитники, матерясь, смогли на руках затащить по крутым лестницам дворцового крыльца к дверному проему черного хода. Небольшие, но тяжелые штурм начался далеко за полночь. Дозорные вовремя заметили опасности и известили караулы и специально назначенные команды мальчишек, что ночевали возле куч всякой легко воспламеняющейся дряни, сложенных с вечера. По моему гениальному замыслу, на первом этапе сражения, когда нападающие еще не проникли внутрь дворца и кучкуются на лужайках вокруг, выцеливать их из верхних окон дворца куда сподручнее, если они будут освещены огнем таких вот костров. Мальчишки не сплоховали, подпалив свои кучи и разбежавшись в рассыпную. Вот и загремели первые выстрелы. Лучшие стрелки из отрядов Раджаваньоли доказывали свою квалификацию, выбивая самых резвых еще на далеких подступах. Относительно немного, десяток, другой, но эти люди уже никогда не будут штурмовать наши позиции. Нападавшие подошли вплотную. Стрельба из окон стала массовой. Ответный огонь нападавших был куда как менее эффективен. Трудно попасть ночью в узкую щель при открытой ставне из тех допотопных карамультуков, что предоставляют нынешние оружейники своим покупателям. Вот застучал по запертым дверям притащенный нападающими с собой небольшой таран. Небольшой, в плане, не как для выноса крепостных ворот, а так, вполне себе на уровне. Бил таран не по уму, снизу вверх, иначе не позволяла крутая лестница крыльца. Двери, набранные из толстенных дубовых досок, едва ли намного отличающихся от стволов вековых деревьев, держались. Только побелка с потолка сыпалась. Сверху из окон второго этажа на несчастных посыпались камни. Преимущественно некрупные. Мальчишки, их собиравшие накануне, слишком больших бы не унесли, но и камушек в два кулака, если попадет по макушке, упав со второго этажа, тоже не подарок. И шлем вряд ли кардинально поможет. Для потерпевшего разница невелика, помрет ли он от пролома в черепе или от рассыпавшихся от удара шейных позвонков. Да, даже, если и не по куполу, а просто по плечу. Пусть живой, но уже не боец. Таран упал на ноги последних еще оставшихся в строю из числа его державших. Не ожидавшие такого жесткого отпора нападавшие откатились. Мои отчаянные хлопцы набрались нахальства открыть двери и, пока нападавшие драпают в расстройстве чувств, прихватизировать ставший бесхозным таран. Будет теперь укреплять баррикаду. Заодно прошлись ножиками по горлышку всех еще живых его бывших владельцев. С полчаса было тихо, только раненые постанывали в ночной мгле. Потом дружинники мятежных бояр притащили откуда-то пушку. Немногим крупнее, чем наши, но против ядер из этой громыхалки нашим дверям держаться недолго. Кстати о дверях, их осаждающие тоже приволокли с собой немало. Такое впечатление, что все окрестные дома разом лишились их чудесных приспособлений для защиты от тех, что хуже татарина. Самопальные щиты прикрыли самых хитрапых, но целей для наших снайперов и без них оставалось еще немало. За те минуты, что пушка добиралась до своих позиций и нацеливалась на дверной проем, нападавшие лишились еще минимум полсотни дружинников. «Блин, бояре, совсем не бережете вы преданных вам людей!» Пушка выпалила. Ядро, ударив в самый уголок двери, разворотило дверное полотно, но проникнуть в получившуюся щель пока еще было невозможно. Началось соревнование на скорость. Пушкари банили ствол и готовили орудие к новому выстрелу, а мои стрелки охотились за орудийной обслугой. К финишу пришли ноздря в ноздрю. Последние двое из пушкарей успели выстрелить и рухнули замертво. В ночи послышались яростные команды командиров нападавших. По этим командам агрессоры со всех ног кинулись на приступ, стараясь быстрее ворваться внутрь, чтобы укрыться от губительного ружейного огня. Дверь, разнесенная последним выстрелом на две слабо связанные между собой половины, все же продержалась достаточно, чтобы нападавшие сгрудились. На головы им посыпались последние камни, да и свинцовые подарки в этой кутерьме без труда находили получателей. А нужно отметить, что старинные пищали заряжались не одной пулей. Круглых свинцовых шариков немалого калибра было в выстреле до полудюжины. Правда, и у моих людей начались потери. Расстояние между стрелками стало совсем незначительным, и укрытия в виде полуприкрытых ставен уже не помогали. Граа! Дверь пала, нападавшие одним кричащим и матерящимся валом хлынули внутрь. Бах! Ответило им одно из моих орудий, установленных на прямую наводку. Картечь, как метлой вымела людей, попавших в ее сноп. Выстрелы из фузии и пистолетов довершили разгром вторгшегося отряда. Выскочившие из-за баррикады старые опытные дружинники порубили и покололи еще оставшихся на ногах. В дверном проеме столпотворение. Те, что уже внутри, ломанулись на выход. Те, что на лужайке, спешили внутрь. Самое то, чтобы добивать в спину. Пока паника в рядах нападавших улеглась, наше орудие перезаряжено. Уцелевшие все чего и поспешили вновь укрыться за баррикадой, мятежники снова скучились на подступах, и снова, бах, во второй раз уже в контратаку не пошли, лежащие на полу тела в два, три слоя, какая уж тут атака, снова стрельба, баррикада, укрытие от пуль ненадежное, от сгоревшего пороха нечем дышать, да к тому же видимость в дыму и ночной полумгле почти нулевая, в развешанных по стенам светильниках потихоньку заканчивается масло, грозя перевести полумглу в тьму кромешную. Взвесив все за и против, оставшиеся в живых отошли на следующую позицию, унося с собой раненых. Пушку утащили еще ранее. Следующая позиция – комплекс из двух баррикад вокруг холла на подходе к лестнице на второй этаж. Точнее, одна из, как раз на лестнице. Там стрелки в позиции лежа. Фузи им перезаряжают специально обученные слуги, находящиеся почти в безопасности на втором этаже. Риск возникает только при смене оружия у стрелков, кратковременный. Вторая баррикада, в глубине коридора, на первом этаже, расположенного под углом к тому, по которому боярские дружинники будут идти на штурм. Коридор заканчивается слепо, в спину нашим не ударит. Хотя, конечно, при захвате всего остального здания, превращается для своих защитников в ловушку. Директрисы для стрельбы с наших двух укреплений пересекаются, создавая наибольшую плотность огня на подходах к лестнице. Первый штурм уже отражен, шутя, настоящий огненный мешок, не представляю даже, как через него будут пробиваться, если только навалом, тогда, да, умоются кровью, но пройдут. Дело к утру, и у нападавших наметился некоторый прогресс. Черный ход, воспользовавшись тем, что большинство наших стрелков отвлечено на отражение атаки с парадного входа, враги подтащили прямо к закрытой двери пару охапок дров, полили какой-то горючей жидкостью и подожгли. Дверь, соответственно, сгорела. Хорошо, что первый этаж полностью каменный и пожар не случился, а то вместе с нами могло и всю Москву на дым пустить. Сколько раз уже выгорала столица, сколько раз еще предстоит, так или иначе, но получив здесь доступ в здание, атакующие прорвали оборону и захватили почти весь первый этаж, споткнувшись лишь на второй, более узкой, чем первая, лестнице. Там вторая пушка, вооруженные холодным оружием ветераны и приличная кучка стрелков. Соответственно, диспозиция. Первый этаж, за исключением небольшого флигеля вокруг коридора с нашей баррикадой, достался Старицкому с Шуйскими, второй этаж, пока полностью за нами. У нас в строю чуть менее 300 бойцов, их дух высокий, вот-вот можно ожидать, что горожане сообразят, что вокруг царского дворца происходит что-то не того, и придут на выручку. Если их, конечно, не остановит стража на воротах Кремля, что тоже вряд ли. Простые стражники, в отличие от полковника Пушкина, в нейтралитете бунтовщикам не клялись. У противника, по нашим прикидкам, еще остается любая половина от вчерашнего. 5 или, на крайняк, 6. Хорошо вооруженных и обученных, но уже сильно подуставших и со снижающейся час от часа моралью. Боярские войска выложили свой последний, очень весомый козырь. Из занятого ими коридора в холл выскочили 3 массивных фигуры ростом далеко за 2 метра. В бликах огня от масляных светильников было не очень понятно, но мне, с моей позиции на втором этаже, показалось, что на головах, пошедших в атаку существ, возвышаются конструкции, весьма напоминающие изогнутые по форме черепа рога. Залп наших стрелков твари, не сказать, что пережили без потерь, заорали они знатно, аж в ушах зазвенело, но пережили. И уже совсем было нацелились на лестницу, где стрелки, разрядив один комплект фузи, меняли его на запасной. Скорее всего, наши стрелки просто не успели бы, твари были достаточно быстры, но тут свое веское слово сказала пушечка, перетащенная час назад с баррикады у главного входа. Сноп крупной картечи, да едва не в упор, снесло 2 чудищ из 3. Последний ошеломленно замешкался, оглянувшись на подбитых. В этот момент я и нанес свой удар. Нет, не огнем. Моя магия огня еще крайне не развита. Применяя ее против людей, еще можно было надеяться на какой-то значимый эффект, и то, вряд ли летальный, но против существ, способных вынести залп 3 или 4 десятков фузий, шансы стремятся к нулю. Зато ошеломление, как я назвал недавно мной изобретенную ментальную технику, притормозило чудище достаточно для смены стрелками оружия и нового залпа. В полигонных условиях, третья туша застыла на полу. Воспользовавшись, что все оружие защитников разряжено, в атаку пошли боярские дружинники. Им навстречу выдвинулись наши ветераны, вооруженные холодным оружием. Кто мечом, кто топором, кто палицей. Стрелки, отбежав, чтобы не мешаться в сече, лихорадочно перезаряжали оружие. Впрочем, кое-какое заряженное оружие еще оставалось. С помощью его опытные воины нашей охраны несколько проредили строй врага, не давая тому навалиться всей массой. Поняв, что пришло время выкладывать на стол все козыри, даже самые мелкие, я, устроившись за спинами наших бойцов, принялся метать фаерболы. Не все нашли свою цель, какие-то погасли, не сумев преодолеть броню, защищавшую цели в месте попадания моих огненных шариков, но большинство сработало. Передняя линия врага заколебалась в растерянности и испуге. Неизвестно, как бы развернулась битва в дальнейшем, все же врагов было много больше, а сил у меня едва ли хватило бы десятка на три фаерболов, но, в тылу наступавших на нас противников на ноги поднялось одно из чудовищ, издав оглушительный рык, оно накинулось на ближайших к нему людей. Боярские дружинники ответили, мало ли, что тварь, союзная, жить все хотят, было четко видно, поражая людей, чудище становилось все более здоровым и быстрым. Удары топорами и мечами уже не приносили ему значимых повреждений. Вражеские дружинники дрогнули, разбегаясь. Больше всего не повезло тем, кто в момент пробуждения твари атаковал наш строй на лестнице. Оказавшись меж двух огней, точнее врагов, они заметались, окончательно ломая строй, крайние спрыгивали с лестницы вниз, другие кидали оружие, поднимая руки, в стремлении укрыться за спинами наших воинов от грозящей им неминуемой гибели. Может быть, мы так бы и наблюдали за бесчинствами твари, если бы она погналась за разбегающимися врагами. Но, тварь бегать не захотела и выбрала в качестве добычи наш строй. Прыгнула, сшибая с ног впереди стоящих. Тут ей и конец пришел. Полностью перезарядившиеся стрелки по команде фра Джованьоли дали залп. Поражено оказалось не только чудовище, но и пара-тройка наших бойцов, оказавшихся на линии огня. Главное, демона выстрелами сбросило с лестницы. Подняться на ноги ему уже не дали, рубя живучую тушу в куски. Утро полностью вступило в свои права. В прилегающих к Кремлю районах города отправленные нами еще вчера слуги начали созывать народ на спасение царевича от злобных изменников бояр. Почему только сейчас? Так я в своей самонадеянности решил, что от ночного штурма точно отобьемся. А созванные с утра люди будут хорошими свидетелями уже свершившегося штурма и, соответственно, боярской измены. А то отбрешутся еще. Вот, в одной церкви ударил набатный колокол. Его поддержали колокола соседних церквей. Мужики с вилами, топорами и дрекольем начали собираться у ворот Кремля. Толпа. Стража сама распахнула ворота и влилась в людской поток. Достигшие лужайки у стен царского дворца замирали, их подпирали идущие сзади. Перед ними, лицом к народу, выстроилась цепь дружинников. Заряженные фузии приставлены к ноге. За спинами оцепления дворцовые слуги стаскивают в кучи тела убитых в ночной схватке боярских дружинников. Много тел, гору, освобожденные не только от доспехов, но и от одежды, тела их белеют на солнце. Перед этой нагроможденной кучей убитых на специальных подпорках водружены тела трех демонов, точнее, двух целых и того, что осталось от последнего. При свете дня рога на их головах и оскаленные в смертной гримасе пасти различимы даже с самых дальних рядов остановившихся горожан. Я выступил за линию оцепления, привлекая к себе всеобщее внимание. Жители Москвы, мой детский голос, усиленный ментальной магией, был одинаково хорошо слышен каждому из здесь присутствующих. Любопытное наблюдение. Чем большее количество людей выступает в качестве цели моей магии, тем сильнее ее эффект. Хотя, сила уходит тоже быстрее, мда. Изменники шуйские хотели посадить на Рюриков престол князя Владимира Андреевича Старицкого. Их подсылы изменнически в спину ранили моего батюшку, и сегодня ночью хотели убить меня. Но, мы выстояли в сече и победили. Даже несмотря на то, что изменникам помогали демоны, отправленные нечистым нам на погибель. С этими словами я указал рукой на побитые туши демонов. Господь не дал свершиться злодеянию. Мой батюшка тоже скоро поправится. Людское море всколыхнулось. Смерть предателям. Прозвучало сначала единичное, затем подхваченное десятками. Шуйских, Старицких, а также Эртамона Милославского и Стрелецкого полковника Пушкина, способствовавших изменникам и не оказавших моим воинам должной помощи, следует заточить в темницу. Я возвысил голос. Живыми. Мой батюшка царь, Иван Васильевич, сам разберет степень их вины. А, самое главное, изменники должны раскрыть все свои тайны и указать всех скрытых предателей. Я помолчал минутку, затем продолжил, заметив в рядах собравшихся кафтаны стрельцов. Стрельцы, слышите вы меня? Приказываю, немедленно идите и арестуйте перечисленных мною изменников. Шуйских, Старицких, Артамона Милославского и вашего полковника Петра Пушкина. И повторил, живыми. Если кто из изменников умрет, буду расценивать это, как вашу вину, идите. Заметил, как из толпы начинают выбираться стрельцы, собираться в кучки. Вот и славно, моих сил явно не хватило бы, чтобы арестовать всех изменников, а стрельцы, желая обелить себя, все исполнит в точности. Народ медленно расходился с территории Кремля по своим дворам, обсуждая своими глазами увиденное чудо Господне. Царское дитя, рассуждающее разумнее любого взрослого человека, а, самое главное, чудовищ примерских, пытавшихся убить это чудесное дитя и не справившихся со своей задачей. Ну и, как это издавна водится на Руси, ругать бояр, добрым словом поминать батюшку царя. Я сидел в своей комнате, разбираясь с накопившимися за день бумагами. После подавленного мятежа и отправления в заточение оставленного грозным местоблюстителем Артамона Милославского, все скидки на мой малый возраст закончились, как и игры в учебу. Возможно, временно, я еще далеко не все потребные для должности наследника престола выучил. Но, пока, где ж времени на все взять? Все хозяйственные заботы города, проблемы государственные, расследования, ведущиеся в целях выявления всех замешанных в заговоре, все разом легло на мои плечи. Точнее, конечно, не только и даже не столько мои. Все же в каждом деле есть свои специалисты. Но, конечное слово, до возвращения батюшки царя за мной. И еще один вопрос никак не дает мне покоя. Кто же все-таки был тем самым демонологом, призвавшим и подчинившим столь опасных созданий? Это вам не огненными шариками пуляться, это сила уровня государств. Жаль, от арестованных так и не удалось добиться на этот вопрос внятного ответа. Молчат, проклятые. Я уж даже своими способами попытался выяснить. Глухо. Такое впечатление, что все заговорщики под гипнозом находились. Если бы своими глазами не видел демонов, уже сомневаться бы в их наличии начал. Ни одного свидетеля, откуда они взялись, кто их привел. А значит, опасность для меня и всего царского рода Рюриковичей сохраняется. Под бой колоколов в Москву въезжал царь. Лицо грозного царя было хмуро. В придачу к усталости от тяжелого пути, еще и не до конца зажившая рана разболелась. Он тяжело взглянул из-под лобья на встречавшего его в окружении кучки сановников наследника. «Ну, здравствуй, сынок. Давай, рассказывай, какую измену ты здесь учинил, пока меня не было». Глава 3. Очередное занятие по риторике подошло к концу. Наставник, отец Серапион, монах Троицы Сергиевой Лавры, удалился по своим монашьим делам, а я откашлялся, пытаясь прочистить изрядно уставшие на этом занятии горло. Хотя, в классе я был не единственным, основное внимание преподавателя, как всегда, было нацелено именно на меня, наследник. Остальные, так, статисты, хоть и являются выходцами из самых уважаемых боярских семейств. Кстати, по результатам разбора боярского заговора моих соучеников в классе осталось всего 7, трое, в том числе и один из самых резвых, пытающихся мне понравиться, оказались из семей заговорщиков. Кстати о заговорщиках, ох и влетело же мне от отца, я же, простая душа, всех шуйских скопом в их ряды занес. Ты хоть знаешь, сколько людей носит фамилию Шуйский? Помнится, мой отец при первой встрече его после долгого отсутствия метал громы и молнии, ну или, фаерболы. Причем, буквально, так он был разгневан сложившейся в царстве ситуацией с изобилием заговорщиков. Человек 30, рискнул предположить я, 126, и в заговоре приняли участие только те из них, кто был в прямом родстве с Иваном Андреевичем и Петром Ивановичем и были в это время в Москве, общим счетом, 19. А ты, тут отец запнулся, очевидно, проглотив крепкое словцо, которым хотел наградить меня, ты понимаешь, что натворил, это же лучшие люди моего государства, да один Васька Скопин Шуйский чего стоит, а дар его... А теперь он у ляхов будет свой дар использовать, как и еще трое других шуйских с точно установленной открытой магией, а с ними почти 2000 дружинников, не считая чаты домочадцев. Да я под Полоцком меньшие потери понес. Долго еще отец склонял меня в хвост и в гриву, пока не решил, что достаточно. Зато, по поводу того, как я обошелся со старицкими, не сказал ни слова. Ну и, когда я уже стоял на пороге, в спину мне произнес, а, вообще, хвалю, ловко отбился от врагов, потери понес небольшие, а всех вражин, к ногтю, хвалю, только учись соизмерять свои действия с отдаленными результатами, и выучи, наконец, бархатную книгу, не дело, Рюриковичу не знать о своих, пусть и дальних, но родичах, так вот и поговорили, а потом меня снова направили на учебу. Поуправлял и хватит, зато Боярская дума после недолгого периода моего управления Москвой стала как шелковая, только что в рот Ивану Васильевичу не заглядывали, стараясь предугадать его невысказанные еще пожелания, настолько их впечатлила моя расправа с сильнейшими из них семействами, Так, глядишь, и никакой опричнины не потребуется. Не рискнут просто сановники выступать против своего правителя. Особенно, если на смену ему подрастает такой, как я, наследничек. Следом за уроком риторики у всех учеников были запланированы индивидуальные занятия. Придуманы они были, чтобы замаскировать от любопытных попытки вытащить из моей головы хотя бы следы знаний и технологий будущего. Таким образом, в маленькой светелке меня ожидал учитель, в обязанностях которого было рассказывать мне, как обстоят дела в стране по тому или иному вопросу на сегодняшний день, чтобы я мог в виде благих советов попытаться подтолкнуть их на следующий уровень. И достичь за прошедшие неполные 3 года удалось довольно многого. По крайней мере, 2 домны под Тулой работают, давая стране столько железа, сколько его не вырабатывали бы и вдвое большее число кузнецов всей страны. Про переход с фитильного на ударное кремневое зажигание зарядов в ружьях наших стрельцов я упоминал, как и про изумительное по своей эффективности использование в рядах пехоты небольших колесных орудий. А уж сведения про морскую торговлю на Балтике и вовсе дорогого стоили. Причем, в буквальном смысле, доходы казны после выхода в море наших боевых и торговых флотилий разом утроились. И это не предел, растут доходы то, хотя, разумеется, сначала пришлось немало потратиться. Ворвавшиеся, словно слон в посудную лавку, в северо-западные потоки европейской морской торговли Русь настолько перетянула в свою сторону доходы, что поляки со шведами даже повода для начала войны с нами дожидаться не стали. Так, объявили о потоплении нашими охранными судами одного из своих каперов, как о факте морского разбоя и кинулись в драку. А, ведь... Такое беззаконное нападение могло им очень неприятно аукнуться в дальнейшей европейской дипломатии. Беспредельщиков не любят не только отдельные граждане, но и на уровне стран тоже. По крайней мере, создать против русских товаров общеевропейский ценовой сговор будет значительно сложнее. Особенно, если дела их в начавшейся войне будут не очень успешными. О, помогли мне уроки дипломатии. Я уже рассуждаю, как заправский дьяк из посольского приказа. В этот раз разговор пошел про большое число отказов при выстреле из новоизготовленных кремневых ружей и пистолетов. Практически, каждый пятый. Взвести и щелкнуть курком еще раз, разумеется, недолго, но в бою такой отказ может стать роковым. Ну, тут я уже ничего нового к сказанному мной ранее добавить уже не смог. Про более надежные колесцовые замки я уже рассказывал. Дело с ними уткнулось в недостаточные навыки в работе с металлами русских оружейников. Даже чтобы первый образец сотворить, пришлось обращаться к голландцу-часовщику, поселившемуся несколько лет назад в Москве. Учеников, конечно, этому мастеру вменили, за немалую плату, между прочим, но когда еще те ученики в мастера выбьются. А следующая ступень ручного оружия, капсульная, было еще абсолютно недоступно по причине отсутствия присутствия в наличии гремучей ртути. Тут я смог лишь припомнить, что, вроде, кроме собственно ртути, при превращении ее в гремучую, требуется крепкая азотная кислота и спирт. Ага, а что такое азотная кислота? Короче, опыты идут, но с нынешними химиками, это надолго. Так и расстались мы с моим куратором из тайного приказа в этот день, недовольные друг другом. Я пытался ему про другое рассказывать, что смог вспомнить, но у него приказ. Единственное, что удалось пропихнуть под запись, так это воспоминание о нарезах в стволе, да пулях остроконечно-конической формы с выраженным вдавлением на донце. Мне, кажется, и то, сомневаюсь, как еще получится эта самая нарезка. После окончания уроков пришел Семка, который Сумароков, типа, мой личный слуга, и позвал кататься с горок на санках. Пошел, отчего же не пойти? Постоянный снег только недавно лег на землю, чистый, морозец настолько легкий, что еще немного, и оттепель, и солнце. Глаза слепит, так искрятся его лучи, отражаясь от свежевыпавшего снега. Накатались до зеленых соплей, и голос сорвали. По крайней мере, я, так точно. Скажете, взрослое сознание, а в детство впал. Маразмом страдаете, батенька? Отвечу, и вовсе и не страдаю, наслаждаюсь. Даже, мокрыми ногами и шишкой, набитой при случившейся со мной автокатастрофе по причине ненароком попавшейся на пути моих санок лишь слегка прибеленной снежком смерзшейся глиняной глыбой, наслаждаюсь. Или правильно говорить не об авто, а о санкокатастрофе. Второе детство, божественный подарок, жаль быстро закончится. Тут же, на горке, подслушал из уст местных мальчишек из числа кремлевской дворни, что тоже нашли время прийти развлечься на горку, про сильную увлеченность моего отца простой знахаркой, что лечила батю от его раны, да так с ним и приехала в столицу. Мальчишки болтали, очевидно, повторяя слова своих старших. Меня, царевича, не признали в моем простом, нисколько не помпезном тулупчике и болтали совершенно свободно. Надо будет заценить. Обиды, что отец так быстро откинул траур по маме, не было. Даже испытал какое-то облегчение, а то уж слишком сильно он горевал.